«Давид!» «И сколько стоило это удовольствие?» — спросил Давид, садясь за стол. «И главное, кто оплатил? Или нам еще пришлют счет?» «Счет оплачен заранее», — отвечал Рудольф. «По-другому не делается, ты же знаешь наших чиновников». «Ну так сколько?» «Я думала, ты порадуешься по-настоящему, Давид», — вмешалась жена, подавая обед. «Сколько я тебя знаю, ты мечтал об этом гражданстве. И вот Рудольф все устроил, а тебя интересует лишь, кто и сколько заплатил. 820 гульденов, если это так уж тебе важно, и все затраты взял на себя Рудольф. Все, теперь знаешь, можешь просто порадоваться». Эльсбет была непривычно резка, но отец гнул свою линию. Он всегда должен знать, откуда деньги. «Откуда деньги?» Он воззрился на сына. «Еще один кредит взял в банке?» «Нет», — вздохнул Рудольф, — «мне бы больше не дали». «Так откуда?» «Один сосед по переулку помог». «Опять этот аптекарь, дружок твой», — рассердился Давид. «Вот же прилип-то он к тебе. У самого с его Гертрудой детей-то нет, вот он и прикипел». «Он ценит и любит нашего Рудольфа», — не выдержала Эльсбет. «Что ж тут дурного? Флюкигер человек добрый, отзывчивый. Он уже помогал Рудольфу, когда наш сын отправился странствовать». «Деньги одолжил не Флюкигер», — возразил Рудольф. «И не вздумай наговаривать на аптекаря». «Кто тогда?» — настаивал Давид. «Хозяин вишни, Йоханнес Бауэр. Он помог». «Австриец, что собирается строить гостиницу на свином рынке?» «Он самый. И площадь давно называется Новым рынком. Она Ноймаркт, отец». «Прежде ее звали в Цюрихе Заум-Маркт, свиной рынок. Там свиньями и прочей скотиной торговали», — не уступал Давид. «Гостиница. На что в Цюрихе гостиница, скажи мне? На то есть постоялые дворы и трактиры, вроде Лебедя или Вишни, этого Баура. Кто приехал на почтовой карете, может переночевать. На одну ночь сойдет, а дольше деловые люди и не остаются. Некоторым по работе приходится ездить. Такое ремесло. Но не по своей же воле и уж тем более не ради удовольствия». «Полагаю, ты просто мало смыслишь в путешествиях ради удовольствия, отец». «Не спорьте вы», — Эльсбет положила обоим добавки. «Сегодня у нас праздник, а не день ссор». Но Давид не унимался. «И этот австриец Баур, что собрался выстроить дворец на свином рынке, где-то между Зилем и Лиматом, где лягушки квакают, этот торгаш ни с того ни сего вдруг еще и деньгами разжился, так что взаймы дает». Давид, как все старые цюрихцы, привык не стесняться в выражениях. Площадь у него оставалась свиным рынком, а старинные оборонительные рвы, оставшиеся от старого города, звались Лягушечьим болотом, что, впрочем, подтверждалось постоянным громким кваканьем. Эльсбет переглянулась с сыном. Пустой, отец не хотел никого обидеть. Но Давид сказал именно то, что хотел сказать. Отчего не назвать вещи своими именами? Только потому, что этот австриец собрался строить отель на болоте. «Скажем так, 800 гульденов – это аванс за услуги кондитерской Шпрюнгли новому отелю после его открытия и до тех пор, пока эта сумма не будет полностью отработана», – объяснил Рудольф. «То есть аванс за товар и услуги? Ни один банк бы на это не пошел». Давид отложил приборы. «Да, но...» «Никаких «но», отец. Мы поставляем все десерты и сладости на банкет по случаю открытия отеля. Кроме того, Йоханнес заказал еще много всего для украшения столов. Это должен быть настоящий праздник, открытие отеля с большим банкетом и балом. И даже с фейерверками». Давид барабанил пальцами по столу. «Сын что, совсем рехнулся?» «Сначала Катарина, как домоправительница, будет заниматься размещением гостей, следить за порядком, чтобы все были довольны. Она же в этом разбирается». «Разве фройлен Аман не опекает дома свою больную мать?» – удивился Давид. «Вы ведь поэтому до сих пор не женаты. А для Баура она все-таки пойдет работать?» «Йоханнес даст ей одну из горничных в помощь. Когда Катарина в гостинице, горничная будет ухаживать за матерью. По часам. Катарина уже в деле, уже планирует, сколько белья надо закупить, какого качества и прочее. Он также обратился к Катарине за советом по обустройству комнат и столовых. Она уже очень ему помогает. Баур не нищий. «Это будет роскошный отель, который он планирует открыть в декабре», заявил Рудольф, весьма гордый своим новым деловым партнерством. «Только бы не обмануться в этом человеке». «Да уж, высоко метит этот австриец, переплюнуть местных трактирщиков решил. Как бы не просчитаться ему? Что тогда будет с твоим авансом, коли дело не пойдет?» Очевидно, сын не знал на это ответа, и отец ответил сам. «Тогда придется гасить кредит наличными. Вот и вся история». «Все будет хорошо», — настаивал Рудольф. Давид заметил, как сын стиснул зубы. «Ишь, какой вспыльчивый! В кого только!» «Йоханнес слишком опытен, он зря не рискует, как игрок на скачках. Совсем без риска, разумеется, не обойдется, он ведь первый построит в Цюрихе такой отель. Не трактир с парой дешевых комнат. Но так всегда бывает, когда ты в чем-то первый, верно? Даже ты пошел на риск 2 года назад, когда выкупил кондитерскую, а денег-то тогда у тебя на нее не хватало». «Уел отца, гляди-ка ты! А вот как тебе такое в ответ?» «Ты тут даже не сравнивай, Рудольф. Магазин, который я купил, работает уже несколько десятилетий и, кроме того, находится в отличном месте, в Нидердорфе, в нескольких минутах ходьбы от ратуши и овощного моста. Это место называется Марктгассе, рыночный переулок, а не свиной рынок. Я работаю здесь уже 20 лет и хорошо знаю ассортимент. Я на зубок знаю клиентуру и их пожелания, а также их возможности. Наизусть. Я смыслю в бухгалтерии, знаю, что могу заработать на магазине достаточно, чтобы выплатить свой долг. Возможно, уже не при моей жизни, хотя я, конечно, надеюсь на это, но в конце концов это в руках Божьих. Но даже если тебе все равно придется выплатить часть долга, предприятие будет тебя кормить». «Шпрюнгли в Марктгассе – это солидно и вызывает уважение. А тут – роскошный отель в Цюрихе. Надеюсь, ты не просчитаешься с этим Бауром. А то ведь он может разориться еще до открытия». Давид как раз намеревался собрать остатки соуса со своей тарелки куском хлеба, когда его сын внезапно вскочил и так неуклюже толкнул стол, что соус брызнул на скатерть. «Все». Рудольф закипел уже не сдержаться. И они-то с матерью так хлопотали, так старались, ведь это такой день, такое событие, праздник же. «Отец, иногда я тебя совсем не понимаю!» — выкрикнул Рудольф, так что мать в испуге выронила вилку. «Всю жизнь мучаешься от того, что город, в котором ты прожил 40 лет, не принимает тебя в граждане, что тебя не ценят в городском обществе, и вот, наконец, на тебе и гражданство, и права, и почет, потому что ты владеешь домом, землей и собственным делом. Так нет же, дорого ему. 800 гульденов ему жалко. Риски, видите ли, слишком велики». Рудольф едва перевел дух. «Ты не бережлив, отец, ты скуп, вот, ровно как в Писании сказано. И к тому же еще и соображаешь туго». «Рудольф!» — взмолилась мать. «Куда там? Ох уж эта молодежь, что за нравы, что за темперамент, как же горячи!» «Ну, поговорили, ну не сошлись во мнениях, бывает, чего ж так кипятиться-то? Может, можно прожить и не рискуя прибыль получить? Только сначала придется упахаться до смерти», – бушевал сын, нависая над отцом. «Это уже слишком, Рудольф», – предупредила мать. «Не таким тоном». Поздно. Рудольф был в гневе. Давид глубоко вздохнул. Праздник полностью провалился. Настроение ни к черту. Что же это, сынок-то такой нервный, такой ранимый? Или он в свои 22 знал и видел в жизни больше, чем его отец, только потому, что старший Шпрюнгли никогда не бывал у французов и не был закадычным другом этого пришлого Йоханнеса Баура. А 40 лет в ремесле просто так наплевать. Шварценбах и Йоханнес Баур, они не просто пашут, как каторжные от зари до зари, выбросил Рудольф свой последний козырь. А чего они добились, это мы видим каждый раз на их семейных торжествах и юбилеях их фирм, которые мы организуем и обслуживаем. И отель «Баура» в центре города, на импозантной площади Ноймаркт, со старинными липами, скоро будет трудно не заметить. «Да-да, старая липа», — подумал Давид, — «как романтично». О лягушках Рудольф, конечно, ничего не сказал. «Выигрывает только тот, кто дерзает, отец. Это девиз нашего времени и всех смелых людей, которые нынче определяют и экономику, и общество. Надеюсь, ты еще до этого доживешь и увидишь, что я прав. Мы на добром пути, отец. Наше предприятие – это первый краеугольный камень, а гражданство Цюриха – второй». «Ага. А как у нас с дальновидностью и с планами на будущее?» Давид отодвинул тарелку. «Мы усердно трудимся, завязываем деловые отношения с другими успешными компаниями. Приходится и рисковать, знаешь ли, иначе никак, если хочешь добиться успеха в самом сердце Цюриха». «Ах, превосходно! Стало быть, это шаг номер три». «Спасибо, что сказал. Значит, новые расходы, которых я вовсе не планировал. Я же все за долги наши беспокоюсь. Это тебе не до них, это у тебя грандиозные планы». Давид Шпрингли с грустью посмотрел на скатерть. Он не наелся, ему не хватило именно этого последнего кусочка хлеба с соусом, только теперь хлеб валялся на накрахмаленной скатерти посреди коричневой лужицы соуса. Давид неуверенно огляделся по сторонам, встретился взглядом с женой. Кто-то же должен теперь убрать это пятно, прежде чем оно впитается в скатерть, и принести ему новый кусок хлеба. Но Эльзбет не двинулась с места, а сын между тем продолжал. «С одних сбережений не разбогатеешь, Господи Боже мой!» — выкрикнул он и ушел в свою комнату, грохнув дверью. «Только без слез, Эльзбет. Пожалуйста, не теперь. Ну давай, вини во всем одного отца. Конечно, все он, старый плохой отец, неблагодарный». Давид поглядел на жену несколько виноватым взглядом. «Раскланиваешься с посыльным из магистрата?» – проговорила жена. «А собственного сына ни в грош не ставишь. Во всем ему противоречишь, он тебе слово, ты ему 10. Все назло, все супротив, и так, пока он не уйдет, хлопнув дверью. Стыдись, Давид!» Катарина. Весь день окна держали закрытыми, поэтому в доме было теперь душно. Липкий пот, как пленка, покрыл все тело, хотя Катарина ходила только в нижнем белье. Пришлось ощипывать курицу, которую отец принес с рынка накануне. Хорошо, хоть птица была уже не живая. Отец клялся, что свежий куриный суп помогает при болезнях, поэтому дочь сидела и щипала перо за пером, а по спине у нее сбегали капельки пота. Когда суп немного остыл, Катарина налила матери несколько ложек. Села у кровати и стала обмахивать мать газетой, как веером. Мать весь день провела в забытии, почти не просыпалась, но Катарина решила накормить ее супом с несколькими кусочками размоченного хлеба и напоить чаем. Надо же что-то есть и пить. Бледная и худая мать лежала в своей постели, вокруг глаз залегли тени, тонкий нос все сильнее выделялся на лице. Волосы потеряли всякий цвет, только уши, казалось, как будто продолжали расти. Катарина насыпала в куриный суп и мелко нарезанной петрушки, на поверхности бульона плавали кусочки жира. Ей удалось влить матери в рот целых 3 ложки, а потом больная отвернулась и есть отказалась. Когда вечером отец вернулся домой со смены, Катарина была измотана. Мать спала, Каспар Роман заставил дочь выйти из дома. «Просто пойди погуляй, вечер чудный. Теперь моя очередь ухаживать за больной. Давай, давай». Никакого настроения гулять не было. Сейчас просто лечь бы да проспать до следующего дня. Но отец не давал покоя. «Загляни к Шпрюнгли, может, у твоего жениха кончился рабочий день», — предложил Каспар. «Да нет, Рудольф теперь где-то на другом берегу озера повез десерты на юбилей чьей-то фирмы. Вернется под утро, не увидятся они». «Вот незадача. Выдался свободный вечер, а что с ним делать?» «А впрочем, есть идея». «Да, Пожалуй, это лучшее, что может предпринять женщина, которая вечер в одиночку. Фрэнни. Город с самого утра как будто медленно плавился. Летняя жара разогрела заводской цех. Длинные платья, фартуки, чулки и туфли липли к телу. Ткачихи сидели за своими станками босиком, но придирщицам приходилось постоянно снимать и снова надевать обувь. Им же нужно то и дело продергивать и менять веретена, а вставать с места босиком запрещено. И ржавый Петер, как они называли своего надзирателя из-за его рыжих волос и огромных усов, не сводил глаз ни с одной из них. «Попадись они ему босиком, выговор. Два выговора, отправляйся домой, и тогда прощай жалование». С этим ржавым Петером шутки плохи, он не знает пощады. Поговорить за работой удавалось, только если он отходил, вот как теперь. Бетли с Книксом просила позволения выйти. Опять? Что с ней такое сегодня, уже в третий раз за день? Петер все запишет, все учтет. Неужели застудилась? Такую жару? «Что-то случилось?» — шепнула Анна, придирщица, что слева. «Ты о чем?» — переспросила Фрэнни. Анна Гесснер была постарше, поопытнее, давно уже трудилась тут придирщицей. «Я, когда беременная была, тоже все бегала. Будто мне сразу все мои шестеро детей давили на мочевой пузырь». «Беременная? Бетли?» «А на что это еще похоже? Она же не замужняя». «Да уж, не доглядели, поторопились». Не прошло и часа после возвращения Бетли, как она уже снова просила у ржавого Петера позволения выйти. Но на этот раз он не собирался отпускать ее. «Ступай работать», — был ответ, — «нечего бегать». Бетли сжала ноги и схватилась за низ живота. Слезы градом катились по ее лицу. Фрэнни быстро влезла в туфли и пришла ей на помощь. «Петер, пусти ты ее, Бога ради, надо ей! Это же Бетли, она же не шутки ради все время бегает!» «Пущай идет, только из жалования вычту. Больная пусть дома сидит». «Да не больная я!» — заголосила девушка. «Все от жары!» Пот стекал у нее по лицу, а Фрэнни было жаль Бетли до слез. «Пусти ты ее, Петер! Видишь, ведь худо ей! Она ж прямо здесь в обморок хлопнется! Надо тебе!» «Работать за нее кто будет?» «Вот же черт рыжий! Да чего же ретив? Чего он тут себе думает? Что тут лентяйки да бездельницы собрались? Будто только и знают, что от работы отлынивать!» «Да будь ты человеком, Петер!» — не отступала Фрэнни. «Что ж мы тут, не люди, что ли? Ну, плохо человеку, жара же, сам-то не чувствуешь разве?» Надзиратель ей не ответил, лишь обвел глазами цех. «Всем тут погулять хочется, да?» Разумеется, хотелось всем на воздух. Рабочий день был долог, жара душила, скорее бы домой. Суета вокруг Бетли всех отвлекла. «Я отработаю за Бетли завтра в обед», — заявила Фрэнни. Петер, судя по всему, принял ее предложение, махнул Бетли рукой, мол, ступай. «А ты назад работай», — рявкнул он на Фрэнни. Только бы она ошиблась. Не надо бы, чтобы Бетли была беременна, пусть бы она просто в уборную бегала. Иначе вылетит с фабрики и привет. Как же долго день-то тянется, Господи. Еле-еле дождались вечера, и Фрэнни перевела дух. Выходя в толпе работниц с фабрики, Фрэнни искала Бетли, но той уже и след простыл. «Пошли с нами, Фрэнни», — позвала одна из женщин. «А вы куда?» «В женскую купальню. В такой день только туда и остается». Фрэнни хотела есть, но все же пошла с подругами. Женские купальни стояли на Лимате вверх по течению на острове Баушенсли, только для женщин. Окунуться в реку, охладиться, вдали от посторонних глаз, под защитой деревянных стен – то, что нужно. Вообще-то женщины сами по себе отвоевали свои купальни. В городе возмущались, слыханное ли дело у женщин да свое собственное отдельное место для купания. Некоторые жительницы Цюриха, у которых в доме не было водопровода, придумали как-то по вечерам, как стемнеет, мыться в городских фонтанах. Ой, какой был скандал! Немедленно запретить всем... Но женщины настояли на своем. В конце концов, мыться правильно и необходимо, да к тому же они мылись в нижнем платье, не голые же совсем-то. Ну и ничего больше властям города не оставалось, как устроить для женщин специальную купальню. Вот спасибо. Фрэнни протиснулась через входную калитку вместе с болтающими и суетящимися женщинами. В купальне сбросила платье, но пошла не в душевую, как все остальные, а к бассейну, куда затекал рукав Лемата. Скорее окунуться в восхитительно зеленую воду и смыть себя и жаркий день, и ржавого Петера, и бедную Бетли, а потом забыть об этом до завтра. Несколько женщин уже сидели на краю бассейна, опустив ноги в воду. Но была одна, которая медленно плыла против течения. Фрэнни могла различить только ее длинные белые панталоны, сорочку и черные косы. Густые водоросли на дне колыхались, будто длинные женские волосы. У верхнего края бассейна плавчиха повернула и теперь возвращалась по течению гораздо быстрее. «Катарина!» — узнала Фрэнни. «Ты умеешь плавать?» «Отец научил. Привет, Фрэнни!» «Где училась? Здесь, на Лемате? Против течения?» «Нет, на озере». Катарина уселась рядом с подругой на мостке и отжала свои косы. «Мы с отцом как-то играли на одной свадьбе, и он еще решил окунуться в озеро, освежиться, а я к нему пристала, пришлось и мне показать, как плавают». «И каково?» – поинтересовалась Фрэнни. «Волшебно. Как будто у тебя плавники или крылья». «А я могу научиться?» «Конечно, пойдем». «В другой раз давай», — Фрэнни пошла на попятную. «Я сегодня еле жива от жары». Она застонала и опустила ноги в воду. «А ты чего здесь? А с матерью кто?» «Отец с ней остался. Его черед сегодня. Отпустил вот меня». «Как она, лучше?» — Катарина покачала головой. «Давай хоть попробуем один раз». Она спихнула подругу в бассейн. «Нет, не сегодня», — Фрэнни ухватилась за деревянную лестницу. «Устала до полусмерти на работе. Руки-ноги не чувствую, как будто мне пальцы на руках отбили. Ты все так же на шелкопредильной на нижних мельницах?» Фрэнни кивнула. «Мы придем внешние нити из коконов, или когда коконы повреждены. Знаешь, маленькие капсулы такие, тутовые шелкопряды в них заворачиваются, чтобы окукливаться. Внутри нити красивые, длинные, из них ткут дорогие шелковые ткани. А снаружи кокона нитка получается грубоватая, короткая, не такая чистая и не слишком гладкая». «А на что идут эти короткие нити?» «Буретный шелк. Он не так блестит, как высококачественный. Текстура у него неоднородная. Зато и дешевле. Но мы-то, шелкопредильщицы, только мечтать можем о шелковых платьях. Нам лен да хлопок, и то хорошо. А вот тебе, может, на свадьбу шелковое шить? У вас день уже назначен?» «Нет еще, Рудольф уже теряет терпение, но придется еще подождать», — вздохнула Катарина. «Надо же, повезло подруге, ждет этот ее Рудольф. А еще она плавать умеет. Повезло, как Мари в сказке, хоть косы у Катарины и не золотые вовсе, а черные, как смола. Скажи-ка, не хочешь ли ты служить горничной в отеле Баура?» — спросила вдруг Катарина. «Работа полегче, чем на фабрике, а я за тебя перед господином Бауром замолвлю словечко». «Я? В гостинице? Как раз теперь, когда среди рабочих такое движение?» «Движение?» — Катарина попрыгала немного на подмостках, чтобы остыть. «Где же это?» Перед душем все еще толпились женщины, беспрестанно болтали и шутили. Те, кто уже принял душ, сидели подвое или больше. Завернувшись в полотенце, расчесывали друг другу волосы и заплетали косы. «В Женеве основали профсоюз. Рабочие собираются с силами», — объявила Фрэнни. «Не слыхала, как называется союз?» «Союз Грютли. Первый профсоюз рабочих в Швейцарии». «И женщин принимают?» «Еще как! Нас знаешь, как много!» «Но женщинам же платят намного меньше, а многих мужчин это устраивает. Меньше женщин зарабатывают только дети. Так ведь у мужчины работа тяжелее нашей», — возразила Фрэнни. «И что?» — не соглашалась Катарина. «Что вдруг на нее нашло, бог знает. Устала, надорвалась, должно быть, жара эта. И мать, сколько ни лечи, не выздоравливает, все слабеет только. У тебя, что ли, работа не тяжелая, по 10 часов на фабрике пахать, а потом еле живая?» Фрэнни болтала ногами в воде. «Вообще-то ты права», — рассуждала она. «А ведь еще и многие работницы в своих семьях – единственные кормильцы. Мужа у кого нет, у кого болеет, у кого без работы сидит или еще чего. Так часто бывает». «Тогда для всей семьи плохо, ежели матери платят меньше, чем отцу». Фрэнни вскочила на ноги. «Но не все же сразу. Только хуже будет. Потихоньку, одно за другим. Но ты, Катарина, прям настоящий боец, не то что мы на фабрике». Фрэнни улыбнулась подруге. «Пока только на словах, Фрэнни. Говорить-то легко. Да ведь я никогда и не работала на фабрике, только в гостинице и в дамском ателье. Пойдем в душ. Зато уже успела мир поглядеть. Завидую. Всего-то несколько лет в Люцерне. Я-то даже на другом берегу озера не бывала, представляешь? Если бы не тетушка моя Регула, я бы и не бывала. Но она у тебя есть, тетушка, а у меня такой нет. Может, тебе устроиться в один из ваших магазинов при фабрике ткани продавать? Ты хорошенькая, со вкусом, знаешь, что барышням нравится. На первый взгляд лучше, чем в цеху. Только вот так ли это? Продавщица в магазине в полной власти своего хозяина. На фабрике хоть всегда догляд есть, всегда кто-нибудь да увидит». «Но не все же хозяева такие», – запротестовала Катарина. «Вот Рудольф. Да, ей и правда несказанно повезло, как в сказке. Да она знает». Рудольф. Окно на задний двор открыто нараспашку, хотя теперь декабрь, холодно, а в кондитерской сильно пахнет, как всегда под Рождество, корицей, гвоздикой, кориандром, мускатным орехом, анисом, имбирем, медом и тертой лимонной цедрой. И так уже 2 месяца. В магазине Шпрюнгли в Марктгассе рождественский переполох начинается уже в октябре. Некоторые виды теста нужно готовить заранее, например, для пряников, которые здесь зовутся биперли, бобер или бобренок. Для них заранее заготовленное тесто хранилось в леднике с озерным льдом. Теперь в пекарне кипела работа с утра до позднего вечера, дел не в проворот. Не дай бог кто-нибудь из работников занедужит. Это и в обычное спокойное время совсем не кстати, а нынче-то и вовсе беда. Работники уже порядком измучены. Надо продержаться до Нового года, а потому в преддверии Рождества всех работников кондитерской кормили лучше и обильнее, да еще и с угощениями, каких обычно не подавали. Вот только сладкую выпечку со специями, сливочным маслом и лимонной глазурью на стол не ставили. Этого в пекарне было столько, что работники уже видеть ее не могли. Сапожник без сапог, а кондитер, стало быть, без пирожных. Рудольф закрыл окно. Подмастерье и помощники все работали в нижних сорочках, и Ролли тоже приспособился. Только Рудольф и его отец не снимали в кондитерской свою белую кондитерскую форму, в лучшем случае позволяли себе расстегнуть пуговицы или закатать рукава. Но стоило выйти из пекарни в магазин, пуговицы снова застегивались. Рудольф сам выносил готовую выпечку в магазин, заодно проверяя качество товара перед продажей. Рудольф, открыв дверь спиной, вынес, как он надеялся, последний противень с рождественскими гриттибенцами, толстыми человечками из теста с глазками из изюма и носами из миндальных крошек. Стайка домохозяек в темных платьях, жакетах и пальто осаждала прилавок, как стая ворон. Анна Резли сбивалась с ног, обливаясь потом. Мать наверняка уже готовила обед, иначе помогла бы в магазине. Завтра 6 декабря, день Семиклауса, как зовут в Швейцарии святого Николая. И все, кто сам не сумел испечь человечков и остался без угощения, примчались в кондитерскую Шпрюнгли за их фирменной рождественской выпечкой. «О, как мило!» – воскликнула одна из дам. «Младший хозяин лично вынес новую порцию рождественских мужичков. А я-то боялась, мне не достанется». «А вот мы его тогда и спросим, не мог бы он испечь не мужичка к Рождеству, а его жену? Ежели вам не в тягость, то пусть это будет ваша очаровательная невеста, на которой вы скоро женитесь», — болтала покупательница. «Когда же свадьба?» «Еще немного обождем, в будущем году уже назначен день», — заверил Рудольф. Цюрих — большая деревня. Дня не проходило, чтобы его кто-нибудь не спросил о свадьбе. «Счастливая!» вздохнула неугомонная соседка. «Говорят, Шпрюнгли будут обслуживать открытие отеля в Ноймаркт. Это правда?» «Правда», — отвечал Рудольф. «Хозяин вишни, господин Баур, знает толк в красивой жизни», — заметила еще одна покупательница. Рудольф поставил противень на прилавок. «Сударыни мои, я должен вернуться к работе. Все для вас, пожалуйста, приготовлено с любовью и мастерством, разумеется». «С любовью?» — повторила одна из женщин, и все, как по команде, хором захихикали и загалдели. Рудольф подмигнул Анне Рёзли и удалился в пекарню. Отец будто подслушал, о чем говорили в магазине, и снова взялся за свое. С чего этому Бауру приспичило открывать гостиницу именно в Рождество? Мы и так завалены работой в декабре. В этом году работы будет побольше, чем прежде. Скучать не придется, — подхватил подмастерье. Помощники, к счастью, промолчали, усердно упаковывая товар. Зато отец и Ули стесняться не стали. «Нельзя подождать до февраля, когда вся эта кутерьма уляжется», — ворчал отец. «Нельзя», — отозвался сын. «Открытие отеля ждут в городе, за этим следят. Баур ждет богатых гостей. В газете будет объявление». «Баур то, баур сё, а мы теперь пожи да обслуживай». Давид, широко расставив ноги, стоял у стола и деревянными формами выдавливал из теста анисовых рождественских человечков. После запекания их выкладывали на противень подсохнуть. Давид никого больше не подпускал к этой работе, даже Ролли. Никто в пекарне не умел делать это так ловко и быстро, как старший Шпрингли. А время, оно ведь и вправду деньги. «Но ты же знаешь, что это для нас значит?» — напомнил Рудольф. «Знаю, знаю, он нам кредит, мы ему товар. Только вот товар наш на деревьях-то не растет, а для нас, кондитеров, Рождество — самое горячее время. Но господину Бауру невдомек, либо наплевать. Он же в газету собрался, славы захотел. На всю страну, а то и на весь мир». Давид выплевывал слова, будто говорил о чем-то непристойном. Но Рудольф не хотел ссориться с отцом при работниках. «Обедать!» – объявил он поэтому, хотя время еще не пришло. «Доведите до конца, чем сейчас заняты. Пообедаем пораньше. Все так усердно трудятся, молодцы». И Рудольф взглянул на Ули, и тот знал почему. Трудился-то Ули на совесть, но это его вечное брюзжание Рудольфа чрезвычайно раздражало. Рудольф вынес в магазин еще один противень с готовой выпечкой и поднялся в квартиру, перевести дух перед обедом. Ох, и трудно же ему сохранять спокойствие. «Нам бы побольше работников», — заметил Рудольф за обедом. «Им надо платить», — резко бросил отец. «Спасибо, Роли помогает. Учится быстро, уже помощников догоняет», — не унимался Рудольф. Отец промолчал. «Он еще не все умеет, не все секреты ремесла освоил, но у него воля крепкая». Вместо согласия Давид что-то пробурчал. «Или ты не согласен, отец?» «Согласен, но еще рано судить. Он наш ученик, Рудольф. Что он живет в доме в своей комнате, ничего не меняет». «Что ты имеешь в виду?» – спросил Рудольф. Ролли уже давно обедал внизу с двумя помощниками, он сам так захотел. «Что ты слишком с ним возишься?» — отозвался отец. — Ходишь с ним на рыбалку по вечерам, берешь с собой в церковь по воскресеньям, и он сидит с нами на одной скамейке, будто он член семьи. — Он и есть член семьи, — возразил Рудольф. — Чего это вдруг отец против? Убудет с него, что ли, из-за Роли? — Нет, он нам не родня, — настаивал Давид. — Роли тебе ученик, а не сын. — Непременно надо снова ссориться, — вздохнула мать. «Но своей семьи у него больше нет. Отчего бы нам не стать его новой семьей?» Отец уперто хлебал суп, не поднимая головы. Злится старик, закипает понемногу. «Не понимаю я твоей черствости, отец. Тебе ли не знать, каково остаться сиротой на всем белом свете?» «Черствость тут ни при чем», — не соглашался Давид. Мать снова вздохнула и стала убирать посуду. «Еще как при чем?» — не унимался сын. — У тебя порой сердце как будто каменное. — Я не о себе пекусь, а о тебе, — возразил Давид. — Дай бог, будут у тебя свои дети, свои сыновья, что тогда станет с Роли? До тех пор он вырастет. Кто знает, может, он и не останется вовсе с нами, а отправится странствовать после учения. А если останется, будет считать себя твоим сыном, старшим, станет ревновать к младшим, к твоим настоящим детям. — Отец! Тут уж и Рудольф вздохнул. «Отец!» — тут уж и Рудольф вздохнул. «Я еще даже не женат. А долго ли еще ждать?» «У Катарины мать умерла в конце августа. Знаете же, траур в семье. Придется подождать». «Стало быть, в сентябре будущего года сыграем свадьбу», — подхватила мать. «6 сентября. Дату уже выбрали», — заверил сын. На том и успокоились, и о роли больше не говорили. Вечно отец придумает что-нибудь. Тревожится о том, что произойдет еще не так скоро. Смысла нет заранее мудрить. Катарина. Платье доставили из Люцерна за неделю до Рождества. Из розового шелка, настоящего, не буретного, не второго сорта. И тетя Регула отдала его племяннице, потому как самой тетушке платье давно было не по размеру. А Катарине оно было даже великовато. Кто бы теперь подшил? Матери уже не было. Катарина сжала губы. Да, матери больше нет. Так кто? Фрейни обещала прийти помочь. Может, даже могла бы принести кусочек шелка подходящего цвета, а уж ушила бы платье Катарина и сама. Около 6 уже было темно. Река у нижних мельниц была почти черной. Катарина поспешила к концу рабочего дня и ждала подругу. Хорошо, на причале горели масляные фонари, и в городе теперь было без малого 100 штук. Как раньше-то без них обходились? Когда отец был ребенком, в Цюрихе было всего 2 фонаря. Один на овощном мосту, чтобы патрульные могли лучше охранять ратушу, и второй в оживленном Марктгассе. А так в городе ночью было темно. Ежели после наступления темноты требовалось выйти из дома, брали свой фонарь. Отец рассказывал: «Нет фонаря, плати штраф. Нечего в темноте шнырять». Башенные часы святого Петра пробили 6 раз, и дверь мельниц, ткацких и предельных фабрик на пристани открылись. Мужчины, женщины и дети-подростки устремились к причалу и бежали либо в большой город справа от Лимата, либо в малый город на другом берегу. Где же Фрэнни? Должна быть среди них. Катарина встала на цыпочки. Вдруг сзади кто-то похлопал ее по плечу. «Катарина, ты зачем здесь? Неужели меня ждешь? Случилось что?» Это была Фрэнни. «Нет, у тебя найдется минутка. Мне недолго». «А что нужно?» — Фрэнни кивнула подругам на прощание. «Платье из шелка». Катарина взяла подругу под руку. «Что, испорчено?» «Нет, просто великовато. Помоги мне». «А ужин нам накормишь? Иначе умру от голода и помочь не смогу». «С обеда еще целый горшок остался, накормлю». «А шелковое платье на что? Вы же хотели подождать еще, ты и Рудольф». «Это не на свадьбу, это на открытие отеля Баура на Рождество». «Еще есть неделя. Платье не сидит совсем, но я же не могу сама и примерять, и подшивать». «Беда-то какая!» — Фрэнни театрально закатила глаза. «Помогу, конечно. Я думала, ты просто работаешь у Баура. Не знала, что ты и на праздничном открытии будешь. Весь город только о нем и говорит. Скажи, это же бальное платье?» «Просто праздничное. С декольте? Рукава есть?» «С декольте, неглубоким». «Без рукавов, но вырез обшит тюлем, и на груди букетик роз. Лиф вышит елочкой, а кринолин покрыт пышной юбкой, мерцающий шелк цвета новорожденного поросенка». «Чего? В поросятах не разбираюсь. Но с платьем сладим, только дай поесть сначала». «Гляди, как бы твой отец не съел мой ужин. Придется тебе новый стряпать». Катарина улыбнулась. «Надо же так проголодаться». «Давно работаешь у Баура?» «С лета?» Вместе с Йоханнесом Бауром и его женой Катарина выбирала белье и обстановку для отеля, набирала и обучала персонал. Уже 2 недели готовились к празднику открытия, чтобы все прошло как по маслу. Гости съезжаются, заселяются в номера, затем праздничный ужин и, наконец, танцы под аккомпанемент небольшого оркестра. «И какой он, этот Баур? Хорошо платит?» «Хорошо», — кивнула Катарина. «Все копится для моего приданного. Сколько успею, накоплю. Мне еще надо на что-то свадебное платье шить и туфли купить». «Это розовое платье можно будет перешить. Кружева там, фату, что там еще. Вот тебе и подвенечный наряд», — предложила практичная Фрэнни. «Можно было бы и так, да только Рудольф тоже будет на праздничном ужине и увидит меня. Хотя он будет занят десертами, тортами и украшением столов. Но если он меня увидит, придется что-то придумать с платьем на свадьбу. Я же хочу сюрприз устроить, да и вообще хочется подвенечное самой сшить, а потом дочке передать. Это мое платье должно быть, а не тетушки Регулы». «Ишь ты, да у тебя губа не дура. Ты счастливица из сказки, не то что я, девчонка фабричная». Они дошли в Нидердорф, прошли через Церингерплац, мимо церкви и проповедников. «Ты читать умеешь, не то что я. Тебя и этому отец научил, как и плавать?» «Он самый», — подтвердила Катарина. «Кто же еще? В народной школе читать книги от начала до конца не учат. Там только Библию, а я, наконец, «Страдания юного Вертера», этого господина Гёте, прочитала целиком. Это роман». «О чем там?» «О несчастливой любви. Но так хорошо написано, ты знаешь, так захватывает». «Почитай мне, а?» — попросила Фрэнни. Тут вдруг то ли кошачий крик, то ли детский. Катарина испуганно обернулась. «Не пугайся, это всего лишь мой живот», — объяснила Фрэнни. «Я ж говорю, голодная, как волк». «Ужас какой! Ты что, не обедала совсем?» «Мало, ты знаешь», — Фрэнни подхватила Катарину под руку и глубоко вздохнула, будто ей стало дурно. «У нас там один мальчонка на фабрике, ниточник, лет 10. Так он от слабости чуть в обморок не хлопнулся». «Ниточник?» — переспросила Катарина. «Ну, нитки продевает в предельном цехе. Это самые младшие делают, у них пальцы самые тонкие и зрение лучше. Они после обеда только и делают, что нитки продевают». «Разве они не должны ходить в школу?» «Должны, они ходят, но не все, но ходят. А после школы либо дома работают, либо вместе с родителями на фабрике». «А с этим, что чуть в обморок не упал, с ним-то что?» «Вальте его звать. Милый такой, прилежный, только надрывается больно на работе. Много слишком ее для паренька. А сегодня еще и не ел ничего, у него кусок хлеба в школе украли. Вот ему плохо и стало». «И что?» «Ну, я ему мой обед и отдала. Думала, он мне кусочек-то оставит. Отошла на минутку, а он все и умял». «Ты молодец», — похвалила Катарина. «Отдала ребенку всю свою еду, а саму еле ноги держит, вон за меня хватаешься. А сколько у вас детей в предельном цехе?» «А ты не видала, сколько их высыпало вечером с фабрики?» «Видела. Их и не счесть. Ты знаешь, сколько их?» «Я бы сказала, треть всех рабочих женщины, а еще треть дети». «Так много?» «Невероятно. Но, увы, так оно и есть, скорее всего. Вон сколько детей выходит с фабрики вечером, и никто не болтает и не шалит, бредут смиренно домой. Уныло так, печально. Эти ученые-экономы говорят, что швейцарские предельные фабрики из-за высокой конкуренции за границей привлекают на работу детей. И детям, как и нам, женщинам, платят в разы меньше, чем мужчинам. Так оно есть, уж мы-то знаем. Но так дальше продолжаться не может. Мы же не рабы, как африканцы в Соединенных Штатах Америки. Мы тоже люди, нам жить надо на что-то. Дети наши должны в школу ходить, а не на фабрике вкалывать. И играть им тоже иногда надо. Не все же пахать-то. Как думаешь, Катарина?» «Конечно, ты права. Пошли уже, а то мой отец съест твой ужин, придется заново готовить». Фрэнни взглянула на подругу почти с отчаянием. «Не волнуйся, в крайнем случае сходим в Вишню в Мартгассе. У фрау Бауэр всегда найдется что-нибудь вкусное, а десертом разживемся у Шпрюнгли». «Эх, везучая, мне бы так», — вздохнула Фрэнни. «Всех ты знаешь, у одного работаешь, а за другого выходишь замуж». «Да, везучая, я знаю», — Катарина сжала руку подруги. «Спасибо за помощь, Фрэнни. Найду я тебе поесть, только в кладовую не пущу. От твоего голодного желудка нет спасения». Рудольф. Не так уж сильно отличалось это 24 декабря от всех прочих. На Рождество всегда работали, только в этот раз не у себя в пекарне, а на кухне изысканного отеля Баура. Ролли был на подхвате каждую минуту с раннего утра. Вот как раз вез очередную партию товара из Мартгассе. Рудольф на минуту выбрался из кухонной суеты на улицу подышать. Отец наотрез отказался участвовать в открытии. «Во Христова ночь не положено ни танцевать, ни веселиться, видите ли». «Я вообще-то тоже не плясать и не веселиться иду», — напомнил Рудольф. «Я работать иду и деньги зарабатывать». «А впрочем, нет и не надо, так даже лучше, только Рудольф и Ролли. Хоть никто нудеть не будет. Вот вечерню в Гроссмюнстере пропустим, вот беда-то, чтобы отец до службы на Рождество пропустил». Площадь покрывал снег сантиметров 10, весь исполосованный вдоль и поперек колесами повозок. Давно уже звалась площадь Ноймаркт. От скотного рынка и следа не осталось. Иные времена настали, и все это заметили, кроме Давида Шпрюнгли. Его вселенную составлял переулок Маркт-Гассе, его старое жилище на правом берегу Лимата. От фрау Мюнстерской церкви по почтовой улице двигался кто-то с ручной тележкой. Роли одной рукой толкал тележку, другой приветливо махал хозяину. «Все привез?» – спросил Рудольф. Роли указал на разнообразные жестянки, банки и коробки с рождественской выпечкой. «Тут пряники от Эль Баур, тут Майлендерли, а вот это тюрихские марципаны, а в большой коробке тиргель». Примечание: Майлендерли, тиргель – виды традиционного швейцарского рождественского печенья. «Стало быть, тюрихская выпечка к Рождеству на любой вкус, как и просил Йоханнес Баур. Хозяин гостиницы даже заказал специальную деревянную форму для оттиска на печенье с изображением своего отеля. Петушиные гребешки не забыли?» – беспокоился Рудольф. «Не забыли», – Ролли скорчил гримасу. «Вонючки в самом низу. Анисовое печенье, напоминающее по форме изогнутый петушиный гребень, на любителя. Одни его обожают, другие не выносят. Вот Ролли ненавидел. Выпекать их все равно приходилось, только в эти дни он зажимал нос прищепкой. Прежде чем принести свои сокровища, и с анисом, и без него, на кухню отеля, Рудольф еще раз окинул взглядом площадь. На новой почтовой станции, прямо напротив гостиницы, найдется место для огромного числа дилижансов и специальная конюшня для множества лошадей. Настоящее благословение для заведения Баура и его гостей. А в будущем новый почтовый двор поможет разгрузить и старое почтовое отделение на Маркт-Гассе, где прохожим приходится отпрыгивать в сторону, когда по переулку с грохотом проезжает почтовый дилижанс. Молодец, Йоханнес Баур. Дальновидный предприниматель, как раз этого не хватало отцу Рудольфа. Давид Шпрюнгли из другой эпохи. Но Рудольф мечтал создать что-то новое на новом месте. В Маркт-Гассе с его старинными традициями уже было тесно и душно. Вот большая площадь вроде Ноймаркт. Это свежий ветер, пространство для невиданных свершений. Пока Рудольф мечтал о будущем, Ролли переминался с ноги на ногу и хлопал себя руками по плечам. Он сильно замерзал в своей тонкой шерстяной куртке. «Сейчас пойдем внутрь», — заверил Рудольф. — Только покажу тебе кое-что. Гляди, вон дом шелкового фабриканта Бюркли. Новый дом, года 2-3 назад построен. Старое здание, что было на этом месте, прежде он снес. — А сад с большим деревом тоже принадлежит Бюркли? — спросил Ролли. — Ему-ему. Сам сад с фонтаном тоже новый, а вот липе этой уже лет 300. Она всегда росла в квартале Тиффенхоф. Он и ее хотел свалить, чтобы начать новое строительство, да горожане не дали. Протестовали долго, пока не составили другой план застройки. Так липа и попала к нему в сад. Ролли потер замерзшие уши, ярко-красные от мороза. «Все, пошли в этот ведьмин котел, а то ты совсем замерзнешь». Ролли подхватил тележку и последовал за Рудольфом во внутренний двор гостиницы. Расширить бы производство или начать бы где-нибудь совсем в другом месте, чтобы большое помещение для кондитерской и для самой его большой мечты – собственной шоколадной фабрики. Рудольфу бы целое новое здание, он бы сам все спланировал, сам все обустроил, как владелец отеля Йоханнес Баур или фабрикант Бюркли. Вот что ему нужно для его затеи, чтобы можно было расти и расширяться в любое время. А кроме кондитерской и шоколада, еще ведь и семья скоро же будет собственная. Вот приведет он свою жену в маленький тесный дом на Маркт-Гассе, и что? Там и так повернуться негде, а когда появятся дети? Когда они вошли в кухню отеля, приготовления к торжественному ужину уже были в полном разгаре. Чистили картофель, шинковали овощи, отбивали мясо, повара объявляли готовые заказы, горничные шептались и хихикали над поваренком, гонявшимся за сбежавшим раком. Рудольф нашел место для своих ящиков и коробок с мороженым, и они принялись за приготовление десертов. Снаружи было слышно, как приближаются экипажи. Толпа гостей, и местных, и иностранных, сегодня праздновала открытие отеля «Баура». Один из поваров украдкой выглянул в столовую, и тут же за ним выстроилась очередь любопытных. Рудольф тоже пристроился за дверью и вытянул шею. Длинные столы были накрыты белыми скатертями. Тончайшее серебро и фарфор с золотой каймой, маленькие букетики белых и фиолетовых сухоцветов, а в центре стола – тарагакантовые блюда от кондитерской Шпрюнгли, над которыми они трудились неделями. Роли, открыв рот, разглядывал праздничное великолепие из-за плеча Рудольфа. А потом внезапно потянул Рудольфа за рукав и указал на большое окно. Там стояла Катарина, придирчиво осматривая одежду официантов, и Ному поправляла воротник рубашки или смахивала ворсинки с пиджака. Затем она велела слугам вытянуть руки и проверила, чистые ли у них ногти. Рудольф мог бы поспорить, что его Катарина также отвечала за изысканное украшение стола. Она казалась строгой, как гувернантка, но, несомненно, только от того, что была так сосредоточена и немного напряжена. Йоханнес Баур вошел в столовую, пунцовый от волнения. Он промокал лоб большим носовым платком и поправлял тесный воротник. На кухне все тут же заняли свои места. Ролли продолжал крутить ручку на банке с рождественским мороженым с корицей, сам придумал рецепт, доработал вместе с Рудольфом. На десерт будут сегодня консервированные ягоды со взбитыми сливками и маленьким шариком коричневого мороженого. Торты со сливочным кремом, орехами и вишней ожидали в прохладной прихожей. А под богато украшенной рождественской елкой стоял отдельный стол с разного рода тюрихским рождественским печеньем. Рудольф получил разрешение добавить вывеску с надписью «Кондитерская Давид Шпрюнгли и сын». Все пока было накрыто вышитой льняной скатертью. Этот буфет откроется только когда подадут кофе. Йоханнес Баур пригласил Рудольфа и его ученика на открытие в этот вечер. Они привезли с собой чистый накрахмаленный комплект формы кондитера для такого случая, выдавали выпечку на заказ и по просьбе гостей объясняли название и рецепт приготовления каждого десерта. Пока обслуживали гостей, оркестр в бальном зале начинал первый вальс. Рудольф на мгновение оставил роли одного, чтобы осмотреть украшенный бальный зал. К нему подошла красивая женщина, ее черные волосы были искусно причесаны, нежное лицо с бледной кожей и алыми губами теперь не было таким строгим и напряженным. Его Катарина в розовом великолепии из тончайшего шелка. На мгновение Рудольф замер потрясенный, а потом протянул Катарине руку. «Ты сегодня надела свадебное платье?» Он не мог отвести восхищенного взгляда от своей невесты. «Пока нет», – прошептала она, улыбнулась ему, быстро повернулась и скользнула прочь. Рано утром, когда последние гости разошлись спать, а Роли еще мыл и упаковывал коробки из-под мороженого, Рудольф снова вышел из кухни в зал, где Катарина расплачивалась и прощалась с музыкантами. Прическа у нее была уже не так идеальна, выглядела Катарина немного уставшей, но уж точно очень счастливой. Прием прошел с успехом, гости не скупились на комплименты. Катарина мастерица во всем, за что бы ни взялась, но и не будь она столь талантлива и предприимчива, Рудольф, конечно же, любил бы ее так же сильно. Уж ему-то ничего Катарине ни объяснять, ни доказывать не надо. Рудольф дождался, когда музыканты соберутся и разойдутся. А потом поклонился своей любимой, она протянула ему руку, и вдвоем, словно зачарованные, танцевали они в пустом бальном зале. За длинными широкими гординами уже брещил рассвет. Город спал, только эти двое еще нет. И теперь бальный зал принадлежал только им. Музыки не было. Катарина напевала «Ландлер» в 3/4 такта, а Рудольф кружил ее в вальсе. А других танцев он и не знал. «Катарина, как же ты хороша!» — шептал он ей на ухо. «Я простой кондитер. Хочешь ли ты еще быть со мной?» Она улыбнулась и кивнула. Продолжая напевать, прижалась к нему и запрокинула голову назад. Рудольф поцеловал ее нежную шею. Скорей бы, скорей, наконец, чтобы уже вместе и день, и ночь, и всю жизнь. Пару дней спустя Йоханнес Баур благодарил Рудольфа и Катарину. Открытие прошло с огромным успехом, даже лучше, чем он ожидал. Появление нового отеля в Цюрихе вызвало переполох даже за рубежом. Вот Аугсбургская всеобщая газета сообщала о новой огромной гостинице Баура, которая могла похвастаться образцовым устройством, а именно столовой, двумя ресторанами для обеда, завтрака и ужина, с выбором из обширного меню, 10 дополнительными гостиными, 140 спальными местами, конюшнями на 40 лошадей и пристройкой у моста через Зиль, с конюшнями еще на 50 лошадей. «Что я буду делать без Катарины, Рудольф? Ты же заберешь ее у меня в сентябре», — сетовал хозяин. «Я такой домоправительницы больше не найду». «Да, такова жизнь, Йоханнес. Одному радость, другому несчастье», — отвечал Рудольф, обнимая Катарину. «Впрочем, Катарина еще у тебя в отеле на несколько месяцев. А может, она вообще не захочет уходить. Может, ей здесь понравится, кто знает, даже больше, чем на Марктгассе. А это, честно говоря, очень даже может быть». «Значит, у меня еще есть время до сентября, чтобы выбрать. Только знаешь что, Рудольф?» Катарина сжала его руку. «У Йоханнеса уже есть жена, его Анна. А у тебя-то еще нет. Думаю, правильнее было бы мне выбрать тебя».